И его слово значит здесь больше, чем управляющего. По ее голосу и интонациям было ясно, что она полностью одобряет мистера Тюдора. — А своя машина у него есть? — спросил я. Это был очень странный вопрос, но она охотно принялась болтать по этому поводу. — У него прелестная большая машина с длинным таким мотором и с массой никеля. Классная штука. Но он, конечно, ею не пользуется. По большей части он ездит в такси. Это очень удобно, честное слово. Вы звоните в их контору, и они вызывают по радио ближайшую машину, и вы не успеваете глазом моргнуть, как к вам подъезжает машина. У нас все гости пользуются этими такси. Мэвис! Моя разговорчивая собеседница мгновенно замолчала и оглянулась с виноватым видом. В дежурную комнату вошла суровая девица лет под 30 с виду. — Спасибо, Мэвис, что вы сменили меня. — Можете идти, — сказала она. Мэвис бросила мне игривый взгляд и исчезла. — Да, сэр. Чем могу быть полезна? Она была достаточно вежливой, но явно не относилась к типу служащих, которые сплетничают по поводу своих нанимателей. Можем мы выпить здесь чашку чаю? Она взглянула на часы. Поздновато для чая. Но вы пройдите в зал. Официант обслужит вас. Кэт посмотрела с отвращением на появившиеся перед нами бутерброды с рыбой. Вот она. Одна из опасностей работы детектива, — сказала она, осторожно откусывая бутерброд. Ну что вы узнали? Я сказал, что выводы еще рано делать, но что меня интересуют любые подробности о такси с желтым щитком и о Билли Дэвидсоне, а Клиффорд Тюдор самым вульгарным образом связан и с этими машинами, и с Биллом. — Ну, не думаю, чтобы тут было что-нибудь общее, — сказала Кэт, доедая свой бутерброд, но отказываясь от второго. Я вздохнул. — Я тоже этого не думаю, — сказал я. — И что же дальше? — Если б мне только узнать, кто хозяин этих такси со щитками. — А давайте позвоним им и спросим, — сказала Кэт, вставая. Она подошла к телефону и нашла номер в справочнике. — Позвоню я, — сказала она. — Я скажу, что у меня есть жалоба и что я хочу сообщить ее непосредственно владельцу этих машин. Она позвонила в контору такси и устроила ужасающую сцену, требуя, чтобы ей назвали имена и домашние адреса владельцев, управляющих и юристов этой фирмы. Но под конец она положила трубку и с негодованием посмотрела на меня. «Они не пожелали сообщить мне ни слова», — сказала она. «Ну, должна вам сказать, терпеливый же человек со мной разговаривал. Он не обижался, а ведь я ему просто грубила. Все, что он повторял, пожалуйста, напишите нам вашу жалобу со всеми подробностями, и мы во всем разберемся. Он сказал, что не в обычаях фирмы раскрывать имена владельцев, и у него нет на это полномочий. Он не отступил ни на дюйм». «Ничего. Вы ловко действовали, Кэт. Признаться, я не ожидал, что они вам что-нибудь скажут. Знаете, это наводит меня на мысли. Я позвонил в Мейденхедскую полицию и попросил к телефону инспектора Лоджа. Мне сказали, что он ушел, и спросили, не желаю ли я оставить сообщение. Я желал. Я сказал, это говорит Алан Йорк. Спросите инспектора Лоджа. Не может ли он выяснить, кто владелец или управляющий таксомоторами Маркони в Брайтоне? Он будет знать, в чем дело. Голос из Мейденхеда ответил, что завтра утром инспектору Лоджу все будет передано, но он не может утверждать, что инспектор Лодж предпримет просимое мною расследование. Прелестный бюрократический жаргон. Я поблагодарил и повесил трубку. Кэт стояла рядом со мной в телефонной будке.